Но в то время, когда колпаки заботились о ходе дел после праздников, шляпы воспользовались тем, что много из их противников разъехалось, и возбудили вопрос о замещении вакантных сенаторских мест и провели своих кандидатов, так что в Сенате стало теперь 9 голосов, принадлежавших русской партии, включая в то число 2 королевских, а на французской стороне, считая голос кронпринца, 10. Чем затруднительнее становились шведские отношения, тем нужнее казалось сблизиться с Данией. Императрица еще в 1745 году наведывалась у канцлера, скоро ли начнутся переговоры с датским послом о заключении союза. Но препятствием тому служили интересы племянника ее, как герцога Галштинского. Елисавета считала неделикатным заставить племянника принести галштинские интересы в жертву русским, хотя в разговоре с канцлером при докладах заявлялось, что великому князю следовало бы заниматься более своим русским наследством, чем галштинскими делами. В начале 1746 года, когда она снова спросила Бестужева, делается ли что-нибудь для начала переговоров с датским послом, и когда канцлер отвечал, что призванные в Петербург галштинские министры Пехлин и Пфенинг толкуют, что датский король не только должен возвратить Шлезвиг, но и заплатить многие миллионы галштинии, то императрица сказала: «Я в это дело с датским двором не вступлю, потому что оно, собственно, принадлежит великому князю. Однако галштинским министрам можно сказать, что для этого дела я не остановлю переговоров с датским двором о возобновлении союза, нужного для интересов здешней империи. Так они не медлили бы решением шлезвигского дела». Елисавета велела канцлеру начать переговоры с датским послом, причем должен был присутствовать и принц Август, как штатгальтер галштинский и галштинские министры. В первой конференции датский посол Голштейн предложил галштинскому герцогу 1 000 000 ефимков за вечную уступку Шлезвига, но галштинские министры не согласились. Тогда Голштейн подал ноту, в которой просил не останавливать переговоров о возобновлении союза между Россией и Данией и заключить его на прежнем основании с такими сепаратными артикулами. Первое. Владение Шлезвигом выключить из гарантии императрицы до будущего соглашения между королем датским и великим князем Петром Федоровичем. Второе. Гарантировать это владение против всех других родственников, агнатов галштинского дома. Третье. Не допускать никогда галштинское герцогство во владение тому государю, который будет на шведском престоле. Но императрица, выслушав ноту, заметила, что вместо сепаратного артикула о выключении Шлезвига из русской гарантии надобно внести это условие прямо и явственно в самый договор, с целью дать знать и другим дворам, что императрица не пренебрегает интересами своего племянника. В остальном же она совершенно согласна с проектом договора. Преемник Корфа в Копенгагене был камергер Алексей Пушкин, который в одном из первых своих донесений уведомил о кончине датского короля Христиана VI, последовавшей 26 июля, и о восшествии на престол Фридриха V. Но после этого донесения Пушкина были так ничтожны, что из Петербурга должны были прислать ему внушение прилежнее следить за отношениями Дании к иностранным державам и подробнее сообщать о том своему двору. Другим характером отличались донесения нового резидента в Константинополе Адриана Неплюева. Турецкие министры прежде всего наведались, какие подарки привез им новый резидент. Неплюев отвечал, что резиденты подарков не привозят. И когда переводчик Порты заметил, что, по крайней мере, рейс эфенди нужно что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал, что когда этот министр действительно окажет России услуги, то получит награждение. Новый резидент обратился за вестями к старому приятелю Миролему, который объявил, что на мир с Персией нет надежды, и что Турция находится в самом бедственном положении, будучи подобно старому бескровному телу, в котором все кости раздроблены и которое находится при последнем издыхании. На днях приснилось султану, что шах напал на него, страшно испугался, послал за муфтием, чтобы растолковался он, тот кое-как успокоил его. Султан от природы не умен, и, видя себя окруженным глупыми и злонамеренными людьми, от страха и печали находится вне себя и часто заговаривается. При свидании в своем с Рейс-Ефенди Неплюев начал с того, что у буджакских и крымских татар и в других местах еще много находится русских пленных, и требовал посылки нарочных для их освобождения. Рейс-Ефенди отвечал, что нарочные были отправлены и возвратились с известием, что нигде уже более нет русских пленных, кроме обратившихся в магометанство. Новых нарочных посылать не для чего, но если резидент именно покажет, в каком месте и у какого хозяина еще остаются русские пленные, то немедленно будут отправлены об них надлежащие указы. Со стороны порта даны были записки о турецких пленных в России, но получен был ответ, что таких не имеется, тогда как известно, что они находятся в Петербурге, Москве, Нежине и Киеве. Визирский посланец Али сам их видел, слезные письма от них привез, а другие бегством спаслись от неволи и подали ведомость об оставшихся. Неплюев отвечал, что был бы рад, если б русское представление о пленных было основательно, не более турецкого. К сожалению, в проезд свой он сам видел русских невольников. Если турки хотят послать нарочных в означенные русские города, то он готов дать паспорты. Но Рейс-Ефенди сам хорошо знает правду. Рейс-Ефенди повторял уверение в непременном исполнении договора. Говорил, что порта не отрекается освобождать пленных и пошлет указ об этом крымскому хану, пусть только Неплюев подаст письменное представление. Неплюев продолжал, что кроме пленных, крымскому хану надобно внушить о соблюдении доброго соседства. Он не высылает из Крыма казаков, называемых аргатами, не высылает беглых нагаев и калмыков. Под предлогом сыска своих беглых татары подъезжают к русским границам. Рейс-Ефенди обещал сделать внушение хану и говорил, что все эти дела маловажные и не могут произвести холодности между двумя империями, что он не понимает, зачем с русской стороны запрещается подданным ходить в дружеское государство для зарабатывания денег, ведь это плоды мира. Неплюев возражал, что плоды мира состоят во взаимном распространении купечества, а не в приеме беглых, и спрашивал, приятно ли было бы для порты, если бы в России приняли несколько сот буджакских или других татар, подданных турецких, и настаивал, чтобы непременно выслали из Крыма аргатов. «Я с вами согласен в маловажности всех этих дел», — говорил он, — «но если этим народам немного спустить, то они по своему непостоянству и хищничеству скоро из малых большие дела сделают, которые труднее будет исправить».